15. Я не знаю, где сейчас Хисако. Наверное, по-прежнему живет за границей. Во время моей работы над забытым фестивалем мы какое-то время переписывались, но потом потеряли связь. Зная ее, я не сомневаюсь, что все в ее жизни сложилось наилучшим образом. Возможно, она даже смогла вернуть себе зрение. Мне хочется думать, что ее глаза вновь обрели возможность видеть окружающий мир. Потому у меня нет желания выяснять, так ли это на самом деле. На улице и правда очень жарко. Близится время закрытия парка, но жара и не думает спадать. Мой платок уже насквозь промок. Какое письмо? А, та история с письмом. Это так и осталось тайной. Кому и зачем было адресовано то послание? В чем был его смысл и кто такая Юджиния? Неизвестно до сих пор. Во-первых, нет доказательств того, что письмо оставил преступник. Почерк автора проанализировали, но эксперты не смогли выяснить, была ли травмирована рука, которой его написали. Несомненно, его отпечатки были на письме, но сложно сказать, из-за того ли, что он был его автором или попросту случайно прикоснулся к нему, доставляя саке. В конце концов, все посчитали это письмо лишь подтверждением его сумасбродных идей. Юджиния? Имя не слишком распространенное, так что, должно быть, это какая-то цитата или отсылка. Но, несмотря на тщательное расследование, полиция так и не смогла выяснить, на кого оно указывает. Я не уверена, что письмо вообще было получено предполагаемым адресатом. Это навсегда останется тайной.